да. Не знаю конкретно по поводу чего рассказывать. Каких-то... Ну, давай вот первый мальчик, когда появился, первый роман, неважно, с сексом, без секса, школа. Школа, да? Рассказывай про школу. Один, 10 класс, вот, Новый год, бал новогодний. Ко мне подходит, мне приглашает начальник, это называется «Первый парень не искрая». Там у нас была команда школьная, НДА, так вот она называлась, баскетболистов. И вот капитан команды подходит ко мне и приглашает на танец. Я с ним танцую, ему предлагает встречаться, мы начинаем с ним встречаться. Встречаемся по типу. Приходит ко мне домой, мама с папой предлагают нам ужин, там все в нашем распоряжении, зал там в нашем распоряжении, комфортно себя чувствуем, там, ходим в кино, на дискотеку, я там была у него дома, знакомилась с его родителями. Мне было ужасно скучно с ним. Мне было неинтересно. Нет, мне было интересно. Он начал показывать мне, приносить мне журналы какие-то, да, с какими-то машинками. Вначале мне было интересно, потом мне стало неинтересно. Мне не нравилось, как он меня целует. Я не знаю. Не могу вспомнить. Не знаю, что мне не нравилось. Вот мне не нравится этот поцелуй. Вот. Мне не нравилось, мне кажется, мне было неудобно, когда мы шли, и он держал меня за талию, мне было неудобно, не знаю почему. Я ему сказала, что лучше я не хочу с тобой встречаться. Он меня спросил, почему, я пожала плечами, разрушила уже. С тех пор, как бы, я не помню, как я вела себя. Я замечала его неодобрительный взгляд в школе. И у него же, естественно, друзья. Я так понимаю, что эти друзья реагировали так же. Вот это первый. А второй... Ему непонятно, почему. Ему же непонятно, почему. Ему, да. Ему обидно. Он как бы... Мальчик-звезда, представляете? Для него же это психотравма. Рассказывай. Нас сейчас он не интересует, мысли. Второй тоже молодой человек, он был тоже 11 класс, даже как бы, конец 1 класса. Познакомилась с ним на дискотеке. Был мой день рождения, и мы всей компанией пошли на дискотеку. Тоже типа первый парень из края, там приехал из Магадана, торгует на рынке одеколонки, чем-то там дезодорант рок. Вот. И мы тоже стали встречаться. Тоже такой классический сценарий. Мы редко были у меня дома, хотя были. Он так свободно себя ввел, он мог приехать, там, привезти арбузы, тут открыть дверь ногой, вносить их в квартиру, там, разговаривать с моей папой, как-то так. И однажды он, у нас были, очень хорошие отношения, мы целовались, мне его поцелуй нравился. Вот. И на чем все оборвалось? Оборвалось на том, что как-то мы собрались на дискотеку, и даже девочка, это все коллективно так как-то, и пришла моя с параллельного класса Оля, и говорит: «Ир, надо на дискотеку, типа вы меня с Андреем пробудите, да без вопросов». И вот на середине дороги он встретил каких-то корешков, я не знаю, там, и они... Потому что сейчас, и буквально там, я не знаю, сколько он выпил с ним. Я думаю, что полчаса мы его ждали. Андрей там, где-то вообще там уже не пьяный. Мы разворачиваемся и уходим. Мы уходим домой, не идем на дискотеку, потому что на дискотеку там еще 20 идти, по деревне. естественно, мы будем в дискотеку ссорить, возвращаемся домой, а он вроде того, что всю ночь искал меня на дискотеке, а на следующий день там он приходит где-то, и я с тобой не буду разговаривать. А потом он сказал? Я с тобой не буду разговаривать. Как это так? Рюмка водки, дороже меня, да что ты? Хотя мне кажется, мне было чертовски жалко, но я все равно, я не подпустила к себе. И все, там было многочисленные звонки по телефону, через каких-то там друзей добивания, чего-то. Но нет, и все. Сейчас бы как бы вспоминаю, думаю, что, конечно, очень глупо, но на тот момент я вела себя так. Обиделась, если заметил. Да, обиделась. Смертельно. Следующая ситуация тоже. Я учусь уже в городе Ростове-на-Дону, в колледже. Тоже что-то, какая-то тусовка на дискотеке, а он шел за мной. И он по-своему, значит, на дискотеке. А вообще, как у нас все общения были только на дискотеке в нашей деревне. Он пришел из армии. Вот мы мы показались так каким-то образом в одной компании. Встречаемся, общаемся и так далее. Предлагают мне встречаться. Ну, пару раз мы тоже встретились. Тоже какой-то момент, где сначала сегодня, значит, он на дискотеке со мной общается, а у нас дискотека была пятница, суббота, воскресенье. В пятницу он как со мной общается, в субботу он как-то ко мне охладел, а в воскресенье я уже как бы, ну, вроде того, что сама начала его выдергивать. Ты как, а что? Ну, что-то там задевать его начало. И уже на следующие выходные мы, можно сказать, буду парой. Тоже были у нас отношения. Мне очень нравилось, как он меня целовал. И уже на этом этапе мы занимались сексом. И тоже знакомились. Это первый был твой день? По поводу секса. Да. Занимались, знакомились с его родителями. Даже на дне рождения его мама оставила меня за хозяйку. Хотя я вообще не знала, что делать. Но как бы вот как-то вот так все это было. И тоже, меня пригласили на свадьбу дружка, а его нет. Его вообще не пригласили, ну, вообще на это мероприятие. Но я пошла, может быть, надо было не идти, я не знаю, но я пошла дружкой. И вот видно какие-то вот у него, то, что там функция этой дружки, то там конфеты с нее губами собирают, то еще что-то, я не знаю, что-то может быть в этом плане его задело. И вот с первого дня я уехала домой на такси сама в приличное вообще время, потому что мне было там скучно. Мне интересно, когда все эти мероприятия по поводу собирания там и актерские там моменты прошли, я уехала со свадьбы. А он, значит, что-то кто-то ему не сказал, что я там с кем-то ехала со свадьбы. Ну, короче, что-то там такое смертельное, что он в спичку пьяный пришел ко мне домой, там звонит, папа открывает дверь, в чем дело, позовите Иру, там, ну, папа уважал вообще этого парня, ну, позвал меня, он мне заявляет, что я вроде того, что там, с Ростоповым уехала, говорит, Сережа, я уехала там вот во столько-то на такси, нет, я там что-то там видели и так далее, ну, все, мерзавец, как ты мог обо мне такое подумать, все. И тоже какие-то там движения и так далее. А он потом протрезвил, просил прощения, нет? Да, и просил прощения, и там, и слезы, и вроде как и я... Виноват? Да, я виноват, и прости, ну как бы, а мне... Что, у Иры мужики как саперы, ошибаются один раз. На самом деле все до этого момента не совсем стоящие, скажем. Ну, дальше. Вот. Далее, после вот этих вот пандемий, у меня пошли отношения очень странные. Я закончила колледж, поступила в Калмыкии. У меня были отношения с моим начальником, но они были по типу любовница. Потом... А почему? Начальник всегда нравится? Или что? было неинтересно просто. Что было интересно? Он был калмык.